Мы все пошли за ним в комнату экономки, находившуюся по левой стороне коридора. Старуха расхаживала взад и вперед с испуганным лицом, ломая пальцы, но появление мисс Морстон, очевидно, произвело на нее успокоительное действие. «Да благословит Бог ваше милое спокойное лицо!» — крикнула она с истерическим рыданием. «Мне приятно видеть вас! О, что я перенесла сегодня!» Наша спутница погладила худую, изнуренную работой руку и пробормотала несколько ласковых по-женски слов, которые вызвали краску на бескровные щеки старухи. «Барин заперся у себя и не отвечает мне», — сказала она. «Целый день я ожидала, что он позовет меня. Он любит часто бывать один, но час тому назад я подумала, что дело неладно. Пошла наверх и заглянула в замочную щель. Идите наверх, мистер Тадеус, идите наверх и посмотрите сами. В продолжении долгих 10 лет мне приходилось видеть мистера Бартоломея Шольто и в радости, и в горе, но такого лица я никогда не видела у него». Шерлок Холмс взял лампу и пошел вперед, так как у Тадеуса Шольто от страха стучали зубы. Он был так потрясен, что я взял его под руку, когда мы поднимались по лестнице. Колени у него подгибались. Два раза Холмс вынимал из кармана лупу и внимательно разглядывал то, что казалось мне бесформенными пятнышками пыли на кокосовых циновках, покрывавших лестницу вместо ковров. Он медленно шел со ступеньки на ступеньку, низко держа лампу и зорко оглядываясь по сторонам. Мисс Морстон осталась внизу, с испуганной экономкой.